Вдруг Джуди остановилась. «Послушай-ка, а ты не запаришься в этом пиджаке?» «Это единственный приличный, который у меня есть. Хочешь примерить один у меня?» Я повернулся, посмотрел на нее. Джуди специализировалась по дизайну костюма и в своей комнате имела самую необычную одежду. «Он твой?» «Свистнула его из шкафа в нашей мастерской. Собирался обрезать и сделать нечто вроде платья». «Ничего себе», — подумал я, но все же пошел с ней. Пиджак, однако, оказался чудесный. От братьев Брукс, шелковый, без подкладки, цвета слоновой кости, с переливающимися зелеными полосками. Он был немного свободный, но сидел отлично. «Джуди», — разглядывая свои запонки, — сказал я, — «это великолепно, тебе его не жалко?» «Можешь носить», — ответила она. «Мне все равно некогда его переделывать. Слишком занята, шью костюмы к этой дурацкой пьесе. Как вам это нравится? А не выступить через 3 недели, и не знаю, успешно ли. Все эти новенькие, что мне помогают, швейную машинку не отличают от велосипеда». «Кстати, славный пиджачок, старик», — сказал мне Банни, когда мы высаживались из такси. «Шелк, да? Да, принадлежал моему деду». Прихватив ткань у манжеты, Банни пощупал ее. «Милая вещица», — с важным видом изрек он. «Правда, не совсем по сезону?» «Разве?» — спросил я. «Точно. Это восточный штат, детка. Знаю, знаю, в ваших джунглях насчет прикида особенно не церемонится, но здесь не принято круглый год расхаживать в плавках. Черные и синие цвета — вот что требуется. Черные и синие. Так, давай-ка я открою тебе дверь. Думаю, ты оценишь это местечко. Не особенно шикарное, но для Вермонта не худо. Как считаешь?» Ресторанчик был маленьким и красивым, с белыми скатерками и окнами типа фонарь, выходящими в небольшой садик с зеленой изгородью, вьющимися розами и настурциями по краям булыжной тропинки. Посетители, в основном среднего возраста, с таким здоровым цветом лица, выглядели людьми процветающими и принадлежали к типу сельского юриста. По вермонтской моде они носили с костюмами туфли на кучуку и подошвы. Их дамы красили губы перламутровой помадой, щеголяли сильным загаром и на невзыскательный вкус были довольно милы. Какая-то парочка смотрела, как мы входили, и я представил, какое впечатление мы производим. Двое хорошеньких студентиков, богатые папочки, ни одной проблемы в жизни. Хотя леди по возрасту годились нам в матери, одна или две из них показались мне довольно привлекательными. Неплохо бы подцепить такую, подумал я. И представил себе некую моложавую и скучающую даму в большом доме, муж, у которой постоянно в командировках, вкусные обеды, немного карманных денег, может, и кое-что действительно ценное, например, автомобиль. Подошел официант. «Вы заказывали столик?» «Для Каркарана», — ответил Банни, как всегда держа руки в карманах и покачиваясь на каблуках взад и вперед. «Где этот Каспар сегодня скрывается?» «Он в отпуске, будет через 2 недели». «Ну что ж, молодец», — сердечно произнес Банни. «Я передам, чтобы о нем спрашивали». «Да, пожалуйста». «Каспар, чудо, что за парень», — говорил Банни, пока официант провожал нас к столику. «Метр д'отель. Большой такой мужик с усами, австрияк или что-то в этом роде. И он не...» Голос Банни упал до громкого шепота. «Педик, хочешь верь, хочешь нет». «Голубые любят работать в ресторанах, ты не заметил?» «Я имею в виду, что любой педик...» Я увидел, как напрягся идущий впереди официант, которого я только знал, был всегда помешан на еде. «Интересно, почему это? Что-то связанное с психикой?» «Сдается мне, что...» Я приложил палец к губам и кивнул на официанта, который как раз в этот момент повернулся и злобно посмотрел на нас. «Этот столик подойдет, джентльмен?» — спросил он. «Конечно, сияя», — ответил Банни. Официант с преувеличенной издевательской вежливостью предложил нам меню и удалился. Я с пылающим лицом открыл карту вин. Банни, усевшись, сделал глоток воды и счастливо оглянулся вокруг. «Славное местечко», — сказал он. «Да, милая, но не такое шикарное, как Поло». Поставив локоть на стол, он смахнул волосы с глаз. «Ты что, там часто бываешь? В Поло, я имею в виду. Не очень». Я о нем никогда раньше даже не слышал. Что было понятно, так как я жил в 400 милях от него. Банни меланхолично изрек. «Похоже на заведение такого типа, куда можно пойти с отцом для мужского разговора. Мой папашка любил посещать бар «Дубок» на Плазе. Водил туда и братьев, и меня на первую выпивку, когда нам стукнуло 18. Я единственный ребенок в семье, поэтому очень интересуюсь чужими братьями и сестрами. «Братьев?» — переспросил я. «Сколько их у тебя?» 4. «Тедди, Хью, Патрик и Брэди», — он рассмеялся. «Вот кошмар был, когда он повел меня. Я ведь самый младший, а тут такое событие, а папаша все болтал. Вот, сынок, теперь ты можешь выпить, и скоро ты будешь сидеть на моем месте, и, наверное, я скоро умру, и прочую чепуху». А я все время трясся от страха. За месяц до этого мы с дружком приезжали туда из Сент-Джерома, чтобы подработать в библиотеке над одним сочинением по истории, ну и поназаказывали в этом баре всего подряд, а потом смылись, не заплатив. Знаешь, мальчишество, а тут опять пришлось прийти, да еще с папочкой. «Они тебя узнали?» «А-а-а!» — мрачно произнес он. «Я как чуял. Но ребята оказались порядочные, ничего не сказали, просто добавили к его счету еще и прежний». Я попытался представить себе эту сцену. Пьяный отец в костюме тройки, с стаканом виски или чего он там пил, и Банни. Он казался несколько рыхловатым, но был достаточно мускулистым. Крупный парень из тех, что играет в футбол в школьной команде. И тот тип сына, что в душе желает иметь каждый отец, высокий, добродушный, не слишком большой умник, любящий спорт и старые анекдоты. «Он заметил?» — спросил я. «Твой отец?» «Нет, он был вдребезги. Если б я превратился в бармена в том дубке, он бы этого не заметил». К нам снова направлялся официант. «Смотри, вон идут лаковые штиблеты», — сказал Банни, углубляясь в меню. «Что будешь заказывать?» «А что тут?» — спросил я у Банни, вглядываясь в напиток, который ему принес официант. «Жидкость ярко-розового цвета была налита в бокал размером с небольшой аквариум. Там красовались разноцветные соломинки и бумажные зонтики. Сверху плавали кусочки фруктов». Банни вытащил один из зонтиков и лизнул его. «Много чего. Ром, клюквенный сок, кокосовое молоко, тройная порция сокового вина, персиковый ликер, ментоловый крем. Это ж не все. Попробуй, это здорово. Нет, спасибо. Ну, давай. Нет-нет». «Давай же, давай! Нет, спасибо, я что-то не хочу. Я впервые попробовал его на Ямайке 2 года назад». Принялся вспоминать Банни. «Бармен Сэм приготовил его для меня и говорит: выпьешь ты таких, сынок, и не сможешь найти двери. Да я и сам, спаси Господи, не смогу. Ты был когда-нибудь на Ямайке?» «Очень давно». «Ты, должно быть, привык к пальмам и кокосам, ко всему такому у вас в Калифорнии. А я решил, что это просто чудеса. Купил себе розовые плавки с цветами, желтую майку, зеленую панаму. Пытался вот уговорить Генри съездить туда за мной. Но он сказал, что там никакой культурной жизни. Ну и неправда. Там есть какой-то музейчик или что-то в этом роде». «Ты дружишь с Генри?» «Ну, конечно», — ответил Банни, раскачиваясь на стуле. «Мы с ним жили в одной комнате на первом курсе. И как?» «Да ничего, хотя с ним трудно ужиться. Он терпеть не может шума, компаний, не выносит беспорядка. Девчонку в комнату не приведи, даже просто пластинки послушать». Мне он показался немного резким. Банни пожал плечами. «Ну уж он такой. Знаешь, у него мозги устроены не так, как у нас с тобой. Вечно витает в облаках, размышляя над Платоном или еще над чем-то. Слишком много работает и слишком всерьез все воспринимает. Изучает санскрит, хинди и еще какие-то чокнутые языки». Я ему говорил: «Генри, если уж так хочешь терять время на что-то еще кроме греческого, я лично считаю, что это, да еще литературный английский, все же человеку требуется, так почему бы тебе не купить пластинки для изучения языков и не заняться всерьез французским, завести девчонку из кардебалета, знаешь, вуаля, тролля-ля и все такое прочее». «А сколько языков он уже знает?» «Потерял счет. 7 или 8. Он может читать иероглифы». «Ого!» — Банни одобрительно покачал головой. «Он просто гений, этот парень. Запросто мог бы стать переводчиком вон, если бы захотел». «Откуда он?» «Из Миссури». Банни сказал с таким кислым выражением лица, что я решил, что он шутит, и засмеялся. Он удивленно поднял брови. «А что? Ты решил, что он из Букингемского дворца или как?» Я пожал плечами, все еще смеясь. Генри был так необычен, что вообще трудно было представить, откуда он. «Ну, — продолжал Банни, — парнишка из Сент-Луиса, как старина Эллиот. Папаша у него там какой-то строительный магнат и не больно честный, как мне доложили мои двоюродные братья из Сент-Лу. Сам-то Генри нипочем не скажет, кто его отец. Как будто он не знает, ему наплевать». «Ты когда-нибудь был у него?» «Шутишь? Он так засекретился. Можно подумать, что работает над атомной бомбой или еще что-то в этом роде. Но я однажды видел его мать. Случайно она остановилась в Хэмпдоне по пути в Нью-Йорк, чтобы навестить его. И я столкнулся с ней, когда она выспрашивала у всех, где его комната». «Ну и как она выглядит?» «Симпатичная дама. Темные волосы и голубые глаза, как у Генри. Норковая шуба, слишком много косметики, на мой взгляд. Ужасно молодая. Генри — ее единственный сыночек, и она его обожает». Банни склонился ко мне и понизил голос. «У них денег, ты не поверишь. Миллионы и миллионы. Это, конечно, не из наследства, но все равно доллар, он доллар и есть, ты понимаешь меня?» Он подмигнул. «Кстати, хотел спросить, а как твой предок заработал презренный металл?» «Нефть», — ответил я. Частично это было правдой. Рот Банни приоткрылся от удивления. «У вас нефтяные вышки?» «Ну, одна», — честно признался я. «Но хорошая», — говорят. «Парень!» — Банни затряс головой. «Вот он, Золотой Запад. Нам там неплохо». «Нифига себе! А мой папаша всего-навсего паршивый, управляющий банком». Я понял, что надо срочно менять тему разговора любым способом, иначе я вступал на зыбкую почву. «Если Генри из Сент-Луиса, — спросил я, — как это ему удалось стать таким умником?» Достаточно безобидный вопрос. Но Банни почему-то вздрогнул. «Генри попал в катастрофу, еще совсем маленьким, — ответил он. Был сбит машиной или что-то в этом роде, чуть не умер. Пару лет он не ходил в школу, с ним, конечно, занимались специальные учителя, но он долгое время мог только лежать в постели и читать. Мне кажется, он из тех детишек, что умеют читать на уровне колледжа, когда им всего 2 года. Попал под машину? Ну, мне так кажется. Не знаю, что бы это еще могло быть, а он не любит говорить об этом». Банни понизил голос. «Заметил, как он носит волосы на пробор, чтобы они закрывали правый глаз. Это потому, что у него там шрам. Чуть не потерял глаз и не очень хорошо им видит. И ходит он скованно, вроде как прихрамывает. Но все равно силен он, как бык. Не знаю, что он делал, качался или нет, но он наверняка вернул себе здоровье. Прям как Тедди Рузвельт боролся с трудностями и все такое, и можно восхищаться за это». Он снова отбросил волосы с лица и сделал знак официанту, чтобы тот принес еще выпить. «Ну, вот возьми, например, Фрэнсиса. По-моему, он не тупее Генри. Мальчик из общества, куча денег, хотя не слишком легко ему достаются. Такой лентяй, любит развлечься, нифига не делает после занятий, только пьет, как лошадь, да шатается по вечеринкам. Генри не такой». Банни многозначительно поднял бровь. «Его за уши не оттащишь от греческого». «А, спасибо, сэр», — сказал он официанту, который протягивал ему еще одну порцию ярко-алого коктейля. «А ты еще закажешь?» «Нет, достаточно». «Ну давай, старик, за мой счет». «Еще мартини, пожалуйста», — обратился я к официанту, который уже отвернулся. Он снова повернулся и уставился на меня. «Спасибо», — пробормотал я, отводя взгляд, чтобы не видеть полную ненависть и улыбку, застывшую на его лице. Наконец официант ушел. «Знаешь, кого я терпеть не могу больше всех, так это приставучих педиков», — с пониманием произнес Банни. «По мне, так их надо всех собрать в кучу и сжечь у столба». Я знал людей, которые были против гомосексуализма, потому что ощущали какую-то неловкость, возможно, даже питали некоторую склонность к нему, но были и те, кто ненавидел гомиков совершенно чистосердечно. Вначале я отнес Банни к первой категории. Его маска рубахи парня, свойская манера и общительность казались каким-то неестественными и потому вызывали подозрения. Потом он ведь изучал классиков, что само по себе ничего не означает, но в некоторых кругах может показаться странным. «Знаешь, кто такие эти классики?» — спросил меня пьяный председатель приемной комиссии на вечеринке пару лет назад. «Я тебе скажу, все они волки и гомики». Конечно, утверждение банальное и вульгарное, но, как и многие банальные сентенции, содержит некую крупицу правды. Чем больше я слушал Банни, тем очевиднее, однако, становилось, что смеялся он абсолютно естественно, не стремился спрятать волнение. Наоборот, все четче проявлялась беспечная раскованность какого-нибудь чудака-ветерана, давным-давно женатого, с кучей детей, у которого тема гомосексуализма не вызывает ничего, кроме отвращения. «А как же твой дружок Фрэнсис?» — спросил я. Прозвучало довольно ехидно. Может быть, потому что мне хотелось увидеть, как он станет из этого выпутываться. Хотя Фрэнсис мог быть, а мог и не быть гомиком, но с такой же легкостью он мог казаться опаснейшим Дон Жуаном. И все же Фрэнсис принадлежал к тому коварному, шикарно одетому, хладнокровному типу парней, который у Банни с его чутким носом непременно должен был пробудить подозрение. Банни удивился. «Что за чушь?» — резко ответил он. «Кто тебе сказал?» «Никто. Только Джуди Пуви», — пояснил я, когда понял, что его не устроит никто. «Ну, с ней как раз все понятно. Но, знаешь, еще существуют обычные старомодные маменькин сынки. Все, что Фрэнсису надо, так завести девчонку». Он сощурился, разглядывая меня сквозь очки. «А ты?» — последовал немного воинственный вопрос. «Что, ты одинок? Или имеет какая-нибудь заводная штучка, которая ждет возле дома?» «Ну, нет», — возразил я. «Мне вовсе не хотелось обсуждать свои личные проблемы, и уж, конечно, не с Банни. Только недавно мне удалось, наконец, порвать долгие, душившие меня отношения с одной девицей в Калифорнии, которую мы будем называть Кэти. Я встретился с ней на первом курсе колледжа, и вначале она мне очень понравилась. Так оказался особый, умный и задумчивый, с такой же метущейся душой, как у меня. Но через месяц примерно она приклеилась ко мне намертво. И я начал понимать с растущим ужасом, что она не что иное, как посредственность. Все это тянулось, как некая слезливая мыльная опера. Я приставание, излияние, жалоба на свою непохожесть на других, на неумение создать свой собственный образ и прочие нудные признания замучили меня. Она явилась одной из главных причин, почему я так рвался уехать из дома, и почему теперь так настороженно относился к ярким, беспечным девчонкам, окружавшим меня в университете. Воспоминания о Кэти отрезвили меня. Банни перегнулся через стол. «А правда?» — спросил он, — «что в Калифорнии девки красивее?» Я расхохотался так громко, что то, что я выпил, чуть не выплеснулось у меня из носа. «Красотки в купальниках!» — подмигнул Банни. «Бинго на пляжной подстилке!» «Спрашиваешь?» Он был доволен. Доверительно наклонившись ко мне еще ближе, словно какой-то престарелый дядюшка, он стал рассказывать о своей собственной подружке Марион. «Я знаю, ты ее видел!» — говорил Банни. «Такая крошка, светлые волосы, голубые глаза, вот такого роста!» Тут я вспомнил. Еще в первую неделю занятий я видел Банни на почте, где он весьма официально разговаривал с девушкой подобной наружности. «А-а-а!» — гордо продолжал он, обводя пальцем оправу очков. «Это моя девчонка! Держит меня в узде, могу тебе доложить!» На этот раз, захваченный приступом смеха во время глотания, я чуть не подавился. «Она с факультета начального образования. Здорово, правда? То есть она настоящая девчонка!» Он развел руки в стороны, как бы охватывая что-то солидных размеров. «С длинными волосами, не костлявая и не боится надеть платье. Мне это нравится. Ты можешь считать меня старомодным, но я не люблю сильно умных. Вот, например, Камилла. Она ничего. И свой парень, и...» «Брось, все еще смея», — сказал я. «Она очень хорошенькая». «Это так», — согласно помахал он рукой. «Милая девчонка, я всегда так считал. Похоже на статуэтку Дианы, что стоит у папаши в клубе. Все, чего ей не хватает, это родительской твердой руки, но на мой вкус она дичок неухоженный. Совершенно не следит за собой, знаешь ли. Почти все время ходит в старых шмотках брата, которые, может быть, еще подошли бы какой-нибудь девчонке, хотя я, честно, не знаю какой, но ей явно не идут. То есть Чарльз, конечно, красавчик и весь себя безупречный, но я ведь не стал бы жениться на Чарльзе, верно? Он разошелся и собирался сказать что-то еще, но вдруг остановился с изменившимся лицом, как будто вспомнил что-то неприятное. Я был заинтригован. То ли он испугался, что слишком много наболтал, то ли боится показаться дураком. Я пытался придумать другую тему, чтобы помочь ему вырваться из неловкого положения, но тут он, поерзав на стуле и прищурившись, поглядел в другой конец зала. «Смотри-ка», — сказал он, — «думаешь, это нам? Вроде бы уже время». Несмотря на огромное количество пищи, которую мы поглотили в тот вечер, супа, омаров, паштетов, мусса, блюд самых различных, выпили мы еще больше. После коктейлей последовали 3 бутылки вина, потом бренди, так что наш столик постепенно становился неким центром, и вокруг него все кружилось и расплывалось с ошеломляющей скоростью. Я опорожнял бокалы, которые словно по волшебству наполнялись снова, а Банни провозглашал тосты за все, начиная с Хэбденского университета и заканчивая Афинами времен Перикла. Тосты становились все замысловатее, время летело незаметно, и когда подали кофе, уже начало темнеть. Банни был сильно пьян и потребовал у официанта еще 2 сигары, которые тот принес вместе со счетом, не поднимая глаз от подноса. Полутемный зал вращался перед моими глазами с безумной быстротой, и сигара отнюдь не способствовала прояснению, а наоборот, заставляла меня увидеть еще какие-то светящиеся точки с темными краями. Они пробудили во мне неприятные воспоминания о тех ужасных одноклеточных, которых до головокружения я разглядывал в микроскоп. Я положил сигару в пепельницу, которая на самом деле оказалась десертной тарелочкой. Банни очень осторожно снял свои очки в золотой оправе и принялся вытирать их салфеткой. Без них его глаза оказались маленькими и беззащитными, слезящимися от дыма, с морщинками от смеха в уголках. «Уф, ничего себе обед, правда, старик?» Сигары, зажатые в уголке рта, сказал он и принялся рассматривать стекла очков на свет. Он был похож на очень молодого Тедди Рузвельта, еще без усов, планирующего атаку на гору Сан-Хуан или выискивающего следы антилопы или нечто в этом роде. «Было чудесно. Спасибо». Он выпустил огромное облако синего вонючего дыма. «Классная еда, хорошая компания, много выпивки. Чего еще желать-то, верно? Как там в этой песне?» «Какой песне?» «Я хочу поесть», — запел Банни, «и поговорить, и что-то еще. Пам-пам-пам-пара, не знаю. Я тоже. Этель Мерман ее поет». Свет становился все тусклее. Я с трудом, сфокусировав взгляд на предметах вне нашего стола, увидел, что ресторан опустел. В дальнем углу маячила какая-то тень, я решил, что это наш официант. Существо было лишено четких очертаний и потому казалось выходцем из другого мира. Но в отличие от привидений, которые, говорят, захвачены только своими собственными мыслями, этот призрак внимательно следил за нами, концентрируя лучи ненависти в нашем направлении. «Фу!» — сказал я, покачнувшись на стуле и чуть не потеряв равновесие. «Наверное, нам пора идти». Банни великодушно махнул рукой, потом принялся изучать счет и рыться в карманах. Через секунду он поднял глаза и улыбнулся. «Послушай, старик, да? Прости, но ты не мог бы в этот раз расплатиться за ленч?» Я пьяно изобразил изумление и рассмеялся. «У меня с собой ни цента». «У меня тоже. Забавно. Должно быть, забыл дома бумажник». «Да ну, брось, ты шутишь?» «Вовсе нет», — легкомысленно сказал он. «Даже мелочи нет. Я бы вывернул карман, чтобы тебе доказать, но лаковые штиблеты увидит». Я вспомнил о ненавистном официанте, скрывающемся в тени, и без сомнения прислушивающемся к нашему разговору. «Сколько там?» — спросил я. Банни трясущимся пальцем провел по колонке цифр. «Набежало $287.59», — ответил он. «Это без чаевых». Я был ошарашен такой суммой и возмущен его спокойствием. «Ничего себе! Много выпивки, знаешь ли. Что будем делать?» «А ты не можешь выписать чек?» — небрежно поинтересовался он. «Нет у меня никаких чеков. Тогда занеси на свой банковский счет. У меня нет счета. Да брось, нету. С каждой секундой я злился все больше. Ваня отодвинул стул и встал придирчиво, как некий детектив, изучая окружающую обстановку. Я с ужасом подумал, что сейчас он кинется бежать, но тут он хлопнул меня по плечу. «Сиди, не двигайся, старик», — прошептал он, — «а я схожу, позвоню». Сунув руки в карманы и сверкая белыми носками, он оставил меня одного. Его не было долгое время. Я уже стал сомневаться, придет ли он вообще, и не вылез ли он из какого-нибудь окна, бросив меня расплачиваться за пиршество. Но тут где-то хлопнула дверь, и, шатаясь, появился Баня. «Не волнуйся, не волнуйся», — пропел он, — «все в порядке». «Что ты сделал?» «Позвонил Генри». «Он придет?» «Через пару секунд». «Он психанул?» «Не-а». Банни отмел это предположение небрежным взмахом руки. «Был счастлив. Между нами, говоря, он, кажется, ужасно рад сбежать на время из дома». Примерно через 10 минут, чувствуя себя крайне неловко и притворяясь, что продолжаем прихлебывать ледяной кофе, мы, наконец, увидели входящего в зал Генри с какой-то книгой под мышкой. «Вот видишь», — прошептал Банни, — «я знал, что он придет». «Привет», — обратился он к приближавшемуся Генри. «Как здорово ж ты!» «Где счет?» — безжизненным тоном спросил Генри. «Вот и ты, старина!» — гремя пустой посудой, — промотал Банни. «Тысячу раз спасибо! Я тебе так обязан!» «Привет!» — повернувшись ко мне, произнес Генри. «Привет!» «Ты как?» — он напоминал робота. «Отлично! Ну и хорошо!» «Вот он, старик!» — отыскав счет, сказал Банни. Генри напряженно, с каменным лицом, смотрелся в заключительную цифру. «Ну!» — беспечно продолжал Банни, и голос его звенел в гнетущей тишине. «Я бы извинился за то, что отвлек тебя от книги, если бы ты не притащил ее с собой. Что там у тебя? Что-нибудь интересное?» Генри молча показал ему книгу. На переплете красовалась восточная вязь. Банни несколько мгновений тупо глазел на нее, потом слабо произнес: «Как мило! Вы готовы идти?» — коротко спросил Генри. «Конечно, конечно!» — Банни торопливо вскочил, чуть не опрокинув столик. «Только скажи, в любой момент!» Генри заплатил по счету. Банни, как напрокаливший ребенок, понуро поплелся за ним по пятам. Возвращение домой было еще более унизительным. Банни на заднем сиденье предпринимал неоднократные попытки завязать разговор, заканчивающийся одна с другой полным провалом. Генри не сводил глаз с дороги. Я, сидя рядом с ним, выдвигал и снова сдвигал пепельницу, пока не догадался, как это может раздражать, и заставил себя остановиться. Сначала мы высадили Банни. Болтая нечто невразумительное, он хлопнул меня по плечу и выпрыгнул из машины. «Ну вот, Генри, Ричард, здорово, все прекрасно, огромное спасибо, превосходный ленч, трам-па-бам, да пока». Дверца захлопнулась, и он быстро удалился. Как только Банни скрылся из вида, Генри повернулся ко мне. «Извини, пожалуйста», — сказал он. «Нет, не надо», — смущенно пробормотал я. «Просто какая-то путаница, я верну тебе деньги». Он пригладил волосы, и я с удивлением заметил, что рука его дрожит. «Об этом не думай», — резко сказал он, — «это не твоя вина». «Но ведь это он пригласил тебя, так?» Голос Генри звучал обвиняюще. «Ну, так», — ответил я, — «и совершенно случайно забыл дома бумажник. Так бывает». «Нет, не бывает», — взорвался Генри. «Все подстроено». «Откуда ты мог знать? Он считает, что любой его знакомый может извлекать из кармана огромные суммы по малейшему требованию. Он никогда не думает, в какое неловкое положение может поставить человека. А если бы меня не оказалось дома? Я уверен, что он просто забыл. Вы туда добрались на такси?» Коротко сказал Генри. «Кто заплатил за это?» Я открыл было рот, чтобы возразить. И тут замер. За такси заплатил Банни и сделал это весьма широким жестом. «Вот видишь, не слишком умно с его стороны. Паршиво, что ж он проделывает это с каждым, но я не думал, что у него хватит совести так поступить с незнакомым человеком». Я не знал, что ответить. Мы доехали до моего общежития в полном молчании. «Ну вот», — сказал он, — «извини еще раз, все в порядке». «Спасибо, Генри». «Да». тогда спокойной ночи. Стоя на освещенном крыльце, я смотрел, как он отъезжает. Затем поднялся в свою комнату, где свалился на кровать и забылся пьяным сном. «Мы все знаем о твоем ленче с Банни», — сказал Чарльз. Я рассмеялся. Время было послеобеденное, воскресенье, и я весь день провел за письменным столом, сражаясь с парменидами. Пармениды — произведение древнегреческого философа Парменида из Элен. Родился около 540 или около 520 года до нашей эры. Греческий давался мне с трудом. Вдобавок мучило похмелье. И из-за этого буквы уже перестали казаться мне буквами, а превращались в нечто иное, не поддающееся прочтению, как птичьи следы на песке. В каком-то трансе я уставился в окно, созерцая луг, коротко подстриженный, напоминающий бархат травой. Ровная поверхность земли постепенно вздымалась к холмам на горизонте, а потом я заметил двойняшек, словно привидения, скользящих по лугу далеко внизу. Я перегнулся через подоконник и позвал их. Они остановились, одинаковым жестом прикрыв от предвечернего солнца глаза и сощурившись. «Привет!» — прокричали они. Их голоса, донесенные до меня слабо и урывками, словно слились в один. «Спускайся к нам!» И вот теперь мы гуляли вдоль рощи за университетом в небольшом сосновом леске у подножия гор. Я шел между двойняшками. Они как никогда напоминали ангельские создания со светлыми волосами, взлохмаченными ветром, оба в белых теннисках и легких спортивных туфлях. Почему они пригласили меня с собой на прогулку? Держались они вежливо, но слегка настороженно и озадаченно, как будто бы я прибыл из незнакомой страны с чудными обычаями, а им приходилось все время осторожничать, чтобы не спугнуть или не обидеть меня. «А как вы об этом узнали?» — спросил я. «Ленчи, Банни позвонил сегодня утром, а Генри рассказал вчера вечером». «Наверное, он был ужасно зол». Чарльз пожал плечами. «Может быть, на Банни, не на тебя». «Они друг друга недолюбливают, верно?» Двойняшки очень удивились. «Они старые друзья», — возразила Камила. «Лучшие друзья, я бы сказал», — заметил Чарльз. «Когда-то их было невозможно встретить порознь». «Но они все время спорят». «Ну, конечно», — продолжала Камила. «Но это не означает, что они не выносят друг друга. Генри такой серьезный, а Бан, ну, такой несерьезный, что они очень друг друга дополняют». «Точно», — сказал Чарльз, — «как Пьеро и Орликин. Подходящая парочка. Думаю, Банни — единственный человек в мире, который может рассмешить Генри». Внезапно он остановился и показал куда-то вперед. «Ты когда-нибудь там был?» — спросил он. «На том холме расположено кладбище». Сквозь сосны и вправду едва виднелась череда надгробий, источенных временем, наклонившихся под разными углами, что производило впечатление внезапного и нестроенного движения, словно некая безумная сила, какой-то полтергейст, нарушила их сон всего лишь несколько мгновений назад. «Оно старое», — говорила Камила, — «1700 года. Там еще был городок с церковью и мельницей. Ничего не осталось, кроме фундаментов, но еще сады, которые разбили жители. Яблони и розы вокруг тех мест, где были дома. Может быть, случилась какая-то эпидемия или пожар. Или напали индейцы», — сказал Чарльз. «Тебе стоит когда-нибудь пойти и посмотреть все это. Обязательно сходи на кладбище. Там так красиво, особенно когда выпадет снег». Солнце уже садилось, бросая золотые отблески сквозь деревья, и наши тени, длинные и изломанные, спешили по земле впереди нас. Долгое время мы шли молча. Воздух был густой, напоенный дымом дальних костров, резкий от надвигающейся вместе с сумерками прохлады. Тишину нарушал только шорох листьев под нашими ногами и посвистывание ветерка в макушках сосен. Я хотел спать. Голова моя раскалывалась от боли, и было что-то нереальное во всем этом, что-то похожее на сон. Я чувствовал, что в любую минуту могу проснуться и очутиться в своей комнате, в темноте, за столом, заваленным книгами. Внезапно Камила остановилась и поднесла палец к губам. На сухом дереве, расколотом молнией пополам, сидели, нахохлившись, три огромные черные птицы, слишком большие для ворон. Я никогда не видел ничего подобного. «Это вороны», — сказал Чарльз. Мы застыли, наблюдая за ними. Один из воронов неуклюже перепрыгнул, наконец, с ветки, которая заскрипела и нагнулась под его тяжестью, а затем с резким криком взлетел. Два других последовали за ним, громко хлопая крыльями. Птицы проплыли над лугом, образуя треугольник и отбрасывая тени на траву. Чарльз рассмеялся. «Три ворона для нас троих! Это предзнаменование, точно, предсказание!» «О чем?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Чарльз. «Генри у нас орнитор-романтик, обожает птиц. Он, как древний римлянин, понял бы это знамение». Мы повернули к дому, крыши общежития смутно виднелись вдалеке, на самой вершине пологого склона. Небо было холодно и пусто. Ломтик луны, словно белый обрезок ногтя, плыл в дымке. Я еще не привык к таким сумрачным осенним вечерам, промозглой ранней темноте. Ночь наступала слишком быстро, и тишина, окутывавшая луг, наполняла мою душу непонятной щемящей печалью. Я грустно подумал о пустых общежитских коридорах, старинных газовых горелках, о том, как повернул ключ в замке своей комнаты. «Ну, увидимся», — сказал мне Чарльз у самой двери. В свете фонаря лицо его казалось бледным пятном. Вдали, в главном корпусе, в ярко освещенных окнах столовой, двигались чьи-то темные силуэты. «Было здорово». Я сунул руки в карманы. «Не хотите поужинать со мной?» «Нет, спасибо. Нам надо домой». «Ну, ладно, с разочарованием и одновременно с облегчением», — сказал я. «Может быть, в другой раз». «А знаешь что?» — Камила обернулась к Чарльзу. Тот нахмурил брови. «Хм», — произнес он, — «ты права». «Пойдем поужинаем у нас», — словно подчиняясь какому-то импульсу, предложила мне Камила. «Нет-нет», — быстро ответил я. «Ну, пожалуйста». «Нет, спасибо, все и так было хорошо». «Да брось ты», — вступил в разговор Чарльз. «У нас нет ничего особенного, но мы тебя приглашаем». Я почувствовал благодарность к нему. Мне действительно хотелось пойти. И очень. «Только если я никого не побеспокою», — сказал я. «Никакого беспокойства», — убедила меня Камила. «Пошли». Двойняшки снимали меблированную квартиру на третьем этаже дома в Северном Хэмпдоне. Внутри, в жилой комнате с косыми стенами, имели слуховые окна. Кресло и бугристый диван были обиты пыльной парчой, вытертой на подлокотниках, на которой еще можно было разглядеть розы на ржевато-коричневом фоне, а желуди с дубовыми листьями едва различались на блестящий зеленый. Повсюду лежали потрепанные салфеточки, потемневшие от старости. На каминной доске, камин, как после выяснилось, не работал, поблескивала пара свинцовых подсвечников и несколько тусклых серебряных тарелок. В квартире, с точки зрения аккуратной хозяйки, царил беспорядок. Все горизонтальные поверхности были завалены книгами, на столах неразбериха из бумаги, пепельниц, бутылок виски и коробок конфет, в узком коридорчике трудно пройти из завалявшихся там и сям зонтиков и калош. В комнате Чарльза вещи были разбросаны по ковру, а на дверце шкафа красовалась богатая коллекция галстуков. На тумбочке у Камилы стояли пустые чашки, лежали сломанные ручки, в стакане поникли засохшие ноготки, а в ногах кровати был разложен неоконченный пасьянс. Планировка квартиры отличалась редкой оригинальностью. Помещение с окнами в неожиданных местах и коридорчиками, которые никуда не вели, с низкими потолками, так что мне приходилось все время нагибаться, проходя в дверь. И повсюду, куда ни глянь, было нечто необыкновенное. Старый патефон, калейдоскоп, наконечники стрел в пыльном ящике, оленьи рога, птичий скелет. Чарльз направился на кухню, где принялся открывать и закрывать шкафчики. Камилла налила мне выпить из бутылки ирландского виски, который стоял на кипе журналов. «Ты был когда-нибудь в Лабре, в смоляных шахтах?» Не ожидая услышать отрицательный ответ, спросила она. «Нет, я беспомощно и смущенно уставился в свой стакан. «Представь себе, Чарльз!» — крикнула она в сторону кухни. «Он живет в Калифорнии и никогда не был в Лабре!» Чарльз появился в дверях, вытирая руки посудным полотенцем. «Правда?» — с детским изумлением спросил он. «А почему?» «Не знаю. Но там так интересно. Надо же только подумать». «Ты многих калифорнийцев здесь знаешь?» — продолжала Камила. «Нет». «Но ты же знаком с Джуди Пуви?» Я испугался, откуда она узнала. «Мы с ней не друзья», — сказал я. «Мы тоже. В прошлом году она мне плеснула выпивку в лицо. Наслышан об этом», — рассмеялся я. Но Камила даже не улыбнулась. «Не стоит верить всему, что слышишь», — делая глоток из своего стакана, — сказала она. «А ты знаешь Клоукера Эберна?» «Я знал, кто это». Калифорнийцы, в основном из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, держались в Хэмпдоне своей тесной компанией модников и модниц. В центре этой компании находился Клоук Рэйберн с вечно скучающей улыбкой на лице, с сонными глазами и сигаретой в углу рта. Все лос-анджелесские девчонки, включая Джуди Пуви, были фанатично ему преданы. Парней такого типа часто можно встретить на вечеринках, нюхающих кокаин где-нибудь в укромном углу туалета. «Он друг Банни». «Как это?» — удивился я. «Они вместе ходили в начальную школу в Сан-Жероме, Пенсильвания». «Ты же знаешь, что такое Хэмпден?» Чарльз сделал огромный глоток виски. «В этих прогрессивных университетах любят проблемных учащихся, этих бедняжек. Клоук прибыл сюда после какого-то колледжа в Колорадо, где он проучился всего год. Там он каждый день катался на лыжах и завалил все экзамены. Хэмпден — это последнее место на земле». «Для худших людей на земле», — смея сказала Камила. «Да ну, бросьте», — проговорил я. «Ну, в некотором роде это так», — продолжал Чарльз. «Половина студентов учится здесь потому, что их не приняли бы больше никуда. Не то чтобы Хэмпден — паршивый университет. Может, именно потому, что он такой хороший. Вот Генри, например. Если бы его не приняли сюда, он вообще бы не получил высшего образования». «Не могу в это поверить», — сказал я. «Конечно, похоже на абсурд. Но он так и не закончил 10-й класс школы. А в какой приличный колледж примут такого? Потом эти стандартные тесты. Генри отказался их проходить. Он бы, возможно, побил все рекорды, если бы занялся этим. Но он не стал из каких-то эстетических соображений. Можешь представить, как на это отреагирует любая приемная комиссия?» Чарльз сделал еще глоток. «А как ты очутился здесь?» Выражение его глаз было трудно понять. «Мне понравилась рекламная брошюра», — ответил я. «Уверен, что для приемной комиссии это казалось достаточно убедительным основанием». Мне захотелось воды. В комнате было жарко, в моей глотке сухо, а виски только оставлял ужасный привкус во рту. Не потому, что был плохого качества, скорее наоборот, но меня совсем замучило похмелье. Я весь день ничего не ел и чувствовал жуткую тошноту. Раздался стук в дверь, а потом сразу целая дробь. Чарльз молча опорожнил стакан и ушел на кухню, а Камила отправилась открывать. В коридоре блеснули круглые очки, целым хором прозвучало «Здрасте!» и появились все разом. Генри, Банни с большим бумажным пакетом из универсама, Фрэнсис, как всегда величественный в своем черном длинном пальто, сжимающий рукой в перчатке горлышко бутылки шампанского. Зайдя последним, он наклонился, чтобы поцеловать Камилу не в щеку, а в губы, громко их удовлетворенно чмокнув при этом. «Привет, дорогая!» — сказал он. «Как здорово, что мы ошиблись. Я купил шампанское, а Банни принес портер, так что теперь можно сделать коктейль. Чем сегодня будем закусывать?» Я встал с своего места. На какую-то долю секунды все умолкли. Потом Банни швырнул свой пакет Генри и принялся пожимать мне руку. «Ну-ну, никто иной, как мой партнер по вчерашнему преступлению. Не нагулялся еще, а?» Он хлопнул меня по спине и завел какую-то болтовню. Мне было жарко и тошно. Я оглядывал комнату и видел, как Фрэнсис разговаривает с Камилой, как Генри у двери кивнул мне и слегка, почти незаметно улыбнулся. «Извини», — сказал я Банни, — «я на минутку», — и вышел на кухню. Там все было так, словно принадлежало какой-нибудь старушке. Потрескавшийся линолеум и в соответствии с другими странностями этой квартиры дверь, ведущая на крышу. Я налил стакан воды из-под крана и выпил ее чуть не одним глотком. Чарльз у открытой духовки тыкал вилкой в бараний котлет. Благодаря одной несчастной экскурсии на мясокомбинат, которую предпринял наш шестой класс, я никогда с тех пор особо не увлекался мясом. Запах баранины не показался бы мне аппетитным и в более подходящих условиях, но сейчас он был и вовсе тошнотворен. Дверь на крышу, открытая и поддерживаемая табуреткой, позволяла сквозняку играть потрепанной занавеской. Я снова наполнил стакан и стал под дверью, думая, что глубокое дыхание, свежий воздух — как раз то, что надо. Чарльз обжег палец, чертыхнулся и захлопнул духовку. Обернувшись, он, казалось, был удивлен, заметив меня. «О!» — сказал он. «Что случилось? Налить тебе еще выпить?» «Нет, спасибо». Он уставился на мой стакан. «Что это у тебя? Джин? Я ты его откопал?» В дверях появился Генри. «У тебя есть аспирин?» — спросил он Чарльза. «Вон там. На, выпей». Генри вытряс из бутылочки несколько таблеток аспирина, достал из кармана еще пару каких-то таинственных пилюль и запил все это стаканом виски, который подал ему Чарльз. Я, крадучись, подошел к оставленной на столе бутылочке с аспирином и достал пару таблеток, но Генри заметил, как я это сделал. «Тебе плохо?» — добродушно поинтересовался он. «Нет, просто голова болит», — ответил я. «Надеюсь, не часто?» «Что такое?» — подключился Чарльз. «Всем сразу стало худо». «Чего это вы здесь все толпитесь?» Слишком громко, а потом болезненно прозвучал голос Бани. «Когда мы будем есть?» «Потерпи, Бан, еще минутку». Голодающий влетел на кухню и впился взглядом в котлеты на противне, которые Чарльз как раз достал из духовки. «По-моему, уж готовы!» — сказал Банни, и, схватив одну из котлеток за косточку, впился в нее зубами. «Банни, не смей! Это всем не хватит! Я умираю с голоду!» — с полным ртом сообщил тот. «Ужасно ослабел!» «Мы тебе так уж и быть оставим косточки поглодать!» — резко сказал Генри. «Ой, заткнись!» «Правда, Бан, потерпи еще минутку!» — принялся уговаривать Чарльз. «Ладно!» — пообещал Банни. Но стоило Чарльзу отвернуться, как он украл еще одну котлетку. Тонкая струйка розоватого сока, скатившись по его руке, впиталась в рукав рубашки. Сказать, что ужин прошел ужасно, было бы преувеличением, но и удачным назвать его тоже было нельзя. Хотя я не делал ничего глупого и не говорил того, чего не следовало бы, но все равно чувствовал себя лишним и раздраженным, высказывался мало, а ел еще меньше. Разговор в основном шел о событиях в университете, которые я не застал, и даже поотечески заботливые разъяснения Чарльза не очень-то помогали. Генри и Фрэнсис без конца спорили о том, как близко друг к другу стояли воины в римских легионах, плечом к плечу, как утверждал Фрэнсис, или на расстоянии 3-4 футов, мнение Генри. Это привело к еще более долгому спору, для меня слишком сложному и слишком скучному, об изначальном хаосе у Гесиода. Гесиод, 8-7 века до нашей эры, первый известный по имени древнегреческий поэт. Была ли это просто пустота или хаос в современном понимании слова? Камилла поставила пластинку Жозефины Бейкер, Банни съел мою котлету. Я ушел рано. И Фрэнсис, и Генри предлагали подвести меня, но это почему-то только ухудшило мое настроение. Я поблагодарил их, сказав, что предпочитаю пройтись, и пятясь, и улыбаясь, покинул квартиру. Я был в полном изнеможении. Лицо мое горело под изучающими холодными взглядами всей компании. До университета было недалеко, всего 15 минут ходьбы. Однако наступивший ночной холод и сильная головная боль обостряли во мне чувство полной своей ненужности и неприкаянности. Я снова и снова перебирал события вечера, стараясь точнее припомнить, что и как говорилось, и как подразумевалось, отыскивая в каждом слове тайный, уничижительный двойной смысл, и, конечно, находил его. Комната показалась мне чужой от серебристого лунного света. Окно еще все было открыто. Пармениды лежали на столе, там, где я их и оставил. Наполовину опорожненный пластмассовый стаканчик с кофе из буфета красовался рядом. Было зябко, но я не стал закрывать окно, а просто лег на кровать, не снимая туфель, и выключил свет. Лежа на боку, я наблюдал, как лунные лучи образуют кружок на полу, а ветер развивает занавески. Длинные, светлые, колеблющиеся, как привидения, словно листаемые невидимой рукой, тихо шелестели страницы книги. Я думал, что просплю всего несколько часов, но вскочил лишь на следующее утро. Солнечный свет заливал комнату. На часах было 9:05. Не побрившись и не причесавшись, даже не переодевшись после предыдущей ночи, я схватил книгу с творениями греческих прозаиков, ручку, словарь и побежал в кабинет Джулиана. Кроме него самого, всегда пребывающего на несколько минут позже, там уже все собрались. В коридоре был слышен разговор, но когда я вошел, наступила тишина. Все смотрели на меня. Минуту они молчали, потом Генри произнес: «Доброе утро». «Доброе утро», — ответил я. При утреннем свете все они выглядели свежими, хорошо отдохнувшими. Мой внешний вид их явно испугал, и я невольно принялся приглаживать волосы. «Похоже, что с бритвой ты сегодня разминулся, парень», — сказал мне Банни. «Похоже...» Тут отворилась дверь, и вошел Джулиан. В этот день было очень много работы, особенно для меня, отстающего. По вторникам и четвергам приятно было посидеть, поболтать о литературе или философии. Но остальные дни посвящались греческой грамматике и написанию сочинений. А это зачастую оказывалось тяжелым и изнурительным трудом. Трудом, который я, будучи старше и ленивее, сегодня вообще не мог бы проделать. Мне, конечно, было о чем волноваться. Но я ничего не чувствовал и не замечал, кроме той холодности, что вновь охватило моих одногруппников, их отъединенности и равнодушия, с которыми они, казалось, взирали сквозь меня. Свободное место, открывшееся в их рядах, исчезло, а я вернулся туда, откуда начал. Этим вечером я пошел к Джулиану, как будто бы по поводу перевода оплаты, но на самом деле совсем с другими мыслями в голове. Собственно, решение бросить все ради греческого стало казаться мне вдруг необоснованным и глупым, о чем я только думал. Мне нравился греческий и нравился Джулиан, но навряд ли нравились его студенты, и в любом случае, действительно ли я готов был посвятить свою университетскую карьеру и, соответственно, всю жизнь тому, чтобы разглядывать картинки с изображениями разбитых амфор и копаться в случаях употребления греческих предлогов. 2 года назад я принял столь же опрометчивое решение. Это надолго погрузило меня в кошмар с усыплением кроликов и ежедневными посещениями морга. Я с трудом вырвался из этого ада. Конечно, теперь дела обстояли не так уж и плохо. Я с дрожью вспоминал старую лабораторию в 8:00 утра списком приговоренных к смерти морских свинок. «Не так уж плохо», — убеждал я себя. Но все равно, казалось, произошла большая ошибка. И было уж слишком поздно возвращаться к прежним занятиям и вновь менять куратора. Думаю, в тот день я отправился к Джулиану, чтобы он поддержал мою пошатнувшуюся уверенность в себе, развеял мои сомнения в правильности выбора, как при первой встрече. И я уверен, что так бы и случилось, если бы наш разговор состоялся. Но получилось так, что до его кабинета я не дошел. Поднявшись по лестнице, я услышал голоса в коридоре и остановился. Разговаривали Джулиан и Генри. Никто из них не слышал, как я поднимался по лестнице. Генри уже уходил, Джулиан стоял в открытых дверях. Он нахмурился и выглядел очень озабоченным, словно они обсуждали вещи огромной важности. Сделав самонадеянный и совершенно беспочвенный вывод, что они говорят обо мне, я подошел чуть ближе и осторожно выглянул из-за угла. Джулиан уже замолчал. На секунду он отвернулся, потом, прикусив губу, посмотрел на Генри. «Теперь», — заговорил Генри, — голос его был тихим, но слова он произносил четко и разборчиво. «Что это значит, что я должен поступать по необходимости?» К моему удивлению, Джулиан взял обе руки Генри в свои. «Только так всегда вы и должны поступать», — сказал он. «Что здесь к черту происходит?» — подумал я. Стоя на верхней ступеньке лестницы, я больше всего хотел уйти и уйти бесшумно, пока они меня не заметили, но боялся пошевелиться. И уже к полному моему изумлению Генри наклонился и легко коснулся поцелуем щеки Джулиана. Затем он повернулся, чтобы уйти, но, к счастью, посмотрел через плечо, собираясь сказать что-то еще напоследок. Я как можно тише сполз по ступенькам и, только оказавшись вне пределов слышимости, обратился в бегство. Следующая неделя была полна одиночества и чувства потери реальности. Деревья желтели, часто шел дождь и рано темнело. В общежитии все собирались у камина на первом этаже, жгли поленья, украденные ночью из факультетского здания, и, сидя в одних носках, пили теплый сидр. Я ходил только на занятия и обратно, поднимался к себе в комнату мимо этих по-домашнему освещенных огнем сценок, почти ни с кем не разговаривая, даже с теми жизнерадостными типами, что предлагали мне присоединиться к их свойской компании. Думаю, тогда мной просто овладела депрессия. Новизна поблекла. Я находился в совершенно чуждом для себя окружении. Незнакомое место, незнакомые обычаи и люди, непредсказуемая погода. Я даже считал, что заболел. Хотя на самом деле это было не так. Просто мне все время было холодно. Я не мог спать. Забывался иногда всего на час или на два за ночь. Ничто не может сравниться с бессонницей по одиночеству и способностью искажать действительность. Я проводил все ночи, иногда часов до 4 утра, читая по-гречески, пока глаза не начинали гореть, а голова кружится. Мое окно оставалось единственным освещенным во всем общежитии. Когда я уже не мог больше сконцентрироваться на греческом, а буквы превращались в странные треугольники и вилки, я принимался за чтение великого Гэтсби. «Великий Гэтсби» — психологический роман американского писателя Скотта Фицджеральда, 1925 год. Это одна из моих самых любимых книг. Я взял ее в библиотеке в надежде, что она меня развеселит, но становилось еще хуже, поскольку в собственном, безрадостном положении я находил только трагические совпадения между своей судьбой и судьбой Гэтсби. «Я выжила», — говорила мне девица на вечеринке. Она была загорелой высокой блондинкой, слишком высокой почти моего роста, и даже не спрашивая, я знал, что она из Калифорнии. Думаю, что-то в ее голосе подсказывало мне это. А еще ее гладкая, покрасневшая, веснущатая кожа, туго натянувшаяся на ключицах, ее костлявые бедра и грудная клетка, абсолютно лишенные выпуклости. Ребра просвечивали сквозь топ от Готье, имя этого модельера она небрежно упомянула сама. По мне, наряд выглядел как обычный костюм из тонкой ткани, впереди украшенный грубыми кружевами. Она кричала мне на ухо, заглушая музыку. «У меня была довольно-таки трудная жизнь после рождения. Растянуло сухожилие, представляешь, какая была потеря для танцевального мира и сценического искусства». А потом я уже слышал. «Но, полагаю, у меня очень сильное самосознание, понимание того, что мне надо. Другие люди тоже важны для меня, конечно, но я всегда от них добиваюсь того, чего хочу, ты понимаешь?» Ее голос звучал отрывисто, как часто бывает у калифорнийцев, пытающихся выдать себя за нью-йоркцев, но яркую резкость нашего золотого штата скрыть все равно им не удавалось. Она напоминала массовика-затейника. Девушка была хорошенькой пустышкой и у себя дома не обратила на меня ни малейшего внимания. Но сейчас, как я понял, она пытается меня снять.